Приказ такой они уже получили превентивно, потому что с неохотой, но расползлись по своим жилищам. Хотя я уверен, что оттуда они будут пытаться наблюдать. Не то, чтобы у меня здесь был какой-то секретный секрет, просто я хотел с сыном поговорить наедине. Итак, Ларик, твоя задача – найти Беллатрису и привести ее сюда. О, хорошо, я соскучился по сестре, весело улыбнулся мой усыновленный эльф. Я криво усмехнулся. Да, я тоже буду рад ее видеть. Я перевел взгляд на эльфа. Ты даже не спросишь, для чего мне нужна твоя сестричка. На это Ларик лишь пожал плечами и снова улыбнулся. Ну, раз ты сказал, что нужна, значит, нужна. Какая, в общем-то, разница? Я хмыкнул. Детская непосредственность эльфа меня реально забавляла. Ну да, действительно, какая разница? Покачал головой я. Но, в принципе, немного зная Беллатрису, она будет задавать тебе вопросы, что, где и как, скажешь ей, что мне надо будет отыскать Сигурда, который пошел на встречу с Лакеей, возможно, со своим отцом Одином, и да скажешь Беллатрисе, что я буду должен за эту услугу. Так, может, я сам попытаюсь найти Сигурда, ты же говоришь про человека, который известен в этом мире под именем Улих, Северный король. Осторожно поинтересовался Ларик. Я улыбнулся и похлопал сына по плечу. Да, все верно. Вот только есть у меня сомнения по поводу того, что ты справишься. Ларик посмотрел на меня честными глазами. Ну, а что мы теряем? Я либо справлюсь, либо нет. Он взглянул на портал, затем на меня, достал из-за пазухи лимон и поднес уже ко рту. Потом вспомнил про меня, протер фрукт об рукав и протянул с улыбкой. «Будешь?» «Да нет, спасибо, воздержусь», — покачал головой я. «Ну надо же, меня вселенная вознаградила таким святым и светлым человечком. На самом деле, у меня было целых две причины, чтобы не пытаться попробовать с помощью Ларика. Первая причина была в том, что, несмотря на то, что он тоже являлся странником, ведущей в их паре всегда была Беллатриса. И именно она могла спокойно скользить между всеми мирами, безопасности для собственной жизни, ну, с опасностью для других людей, но это как бы их проблема. Ларик был, конечно, послабее, его специфика была немножко в другом, но да, он был прав, можно было попробовать. И тут возникала вторая причина, по которой я не хотел его отправлять, и заключалась она в том, ну, найдет Иларион Улиха, который Сигурд, и где он его найдет, в замке Одина, рядом с которым будет находиться еще и Лаки. И тут вопрос заключается в том, что будет делать дальше Ларик, хватит ли ему сил противостоять богам, это совсем другая история, не в моих интересах противостоять тем, которые, в принципе, могут быть будущими моими союзниками, да и силы у Беллатрисы, как ни крути, побольше, чем у Ларика, я уже не говорю про ее дипломатические способности. Короче, мне надо, чтобы именно Беллатриса согласилась мне помочь. А как донести это до сына? Ну, он у меня парень простой, поэтому доносить мысль нужно тоже максимально просто. Нет, Ларик, хлопнул его по плечу. Мне нужна именно Беллатриса. Ларик меня не разочаровал. Он пожал плечами, весело улыбнулся и откусил половину лайма. Ну, Беллатриса так Беллатриса. Я могу отправляться? Можешь, улыбнулся я. Только это, поосторожнее. «Конечно, батя», – рассмеялся Ларик и шагнул внутрь неработающего портала, в котором он скрылся, как пловец в толще воды, и только круги разошлись по невидимому зеркалу портала. Я задумчиво почесал репу. «Хорошие способности у странников. Я тут внезапно вспомнил, что у меня же есть еще кое-кто, способный перемещаться между мирами, и, к стыду своему, я уделял ему в последнее время очень мало времени. Ну, если быть точным, не ему, а им». Пацанята, Ваня и Петя, объединенные своей душой с контролером, в данный момент резвились в моей академии в поселке Игнатовка, грызя гранит науки с помощью привлеченных лучших преподавателей империи. Ну, на самом деле, там были не только с империи. Аня подсуетилась и нагнала туда специалистов со всего мира. На ту зарплату, которую мы предложили им, организовался нехилый такой конкурс, и отбор был очень жесткий. И, конечно же, были обиженные. Прилетали, в том числе и с имперской канцелярии, претензии, почему не взяли того или иного заслуженного профессора. Ну тут у Ани был разговор короткий. Ответ был такой, что деньги эти не государственные, а личные. Кого хотим, того и нанимаем. А если не взяли какого-то свата или брата на такую почетную и хорошую должность, то они сами себе злобные буратино и пускай подтягивают матчасть. А что касается силовой части обучения, тут полностью вопрос был закрыт с помощью моей гвардии и моих приближенных бойцов. На самом деле, даже на мое имя были выделены академические часы. Вот только я, конечно, в последнее время очень много филонил и не всегда успевал прийти на занятия, оправдываясь тем, что большинство ребят еще слишком маленькие и пока что хватит им общей подготовки. Так вот, развитие всех ныне найденных детей Галактионовых было расписано серьезно и на долгий срок. Опять же помогли мне в этом и мои жены, структурировав все мои предложения в понятный график. Тем не менее, некоторые этапы плана развития детей рода требовали моего вмешательства, и в скором времени нужно будет проверить, насколько контролер выполняет наш договор. Да и опять же, в последнее время дел навалилось столько, что и голову поднять нельзя. А ведь еще 6 детей Галактионовых раскиданы по миру. А мои верные ищейки, Орден Паладинов, прохлаждаются сейчас в Северной Америке, ожидая моего приказа на выдвижение к куполу Мудрейшего. Что ж, учитывая то, что я хочу дождаться возвращения Ульриха перед нападением на атлантов, паладинам пора немножко встряхнуться. Сказано, сделано. Я достал телефон и набрал Андрея Андросова. «Наши вам с кисточкой», — хмыкнул я в телефон. В ответ услышал недовольное бурчание. «Саша, сколько можно уже сидеть ровно на попе? Столько, сколько нужно, мой дорогой друг. Кстати, как там темный предел? Уже освоили?» Тут Андрей немного оживился. «Ты знаешь, да, отличается он от разломов, но интересен тем, что его уровни невозможно полностью закрыть. Такое ощущение, что там идет постоянная подпитка тварей, и ходить туда можно реально бесконечно». Я про себя хмыкнул, что Андрей открыл секрет Полишинеля. Я-то точно знал, что такое темный предел, и не сказал Андрею специально для того, чтобы он разобрался сам. Он же глава Ордена Паладинов, и в будущем ему придется принимать важные решения собственными силами. К его чести, он справился довольно быстро. «Да, именно так», — сказал я. «И самое интересное, что все эти уровни контролируемые, и при нормальной очистке не будет никаких выбросов». «Это я тоже понял», — сказал Андрей. «Но вот единственное, что я не понял, зачем вы подарили этот темный предел американцам, если могли поставить рядом с собой в Иркутской губернии? Или у тебя еще есть запасные?» Я рассмеялся. «Нет, Андрюха, запасных у меня нет. Но если все пойдет так, как я планирую...» Тут я на секундочку сбился и поправился. «Когда пойдет все так, как я планирую, то темный предел нам будет попросту не нужен, потому что перед нами будет вся вселенная и все множество миров. Ну, как я тебе рассказывал, жду с нетерпением», — вздохнул Андрей. «Ладно, к сути вопроса», — сказал я. «Вояж на атлантов пока отменяется. Ждем, пока вернется Ульрих». «Ульрих, а он пропадал?» — тут же навострил уши Андрей. «Теряешь хватку, господин Андросов, теряешь хватку», — рассмеялся я. «С отцом, что ли, не списывался? Политической информацией не владеешь? Да ты знаешь, как-то не до этого было», — сказал Андрюха немного недовольно. «В предел ходили, да и с истами американскими опытом обменивались». Я не выдержал и рассмеялся. «За тебя-то я не беспокоюсь, ты лекарь. А как поживает печень у твоих товарищей после обмена опытом?» Андрей тоже рассмеялся вместе со мной. «Да все в порядке, я за этим слежу». «Да, хорошо иметь босса-лекаря», — покачал головой я, потом кое-что вспомнил, точнее, кое-кого вспомнил, и с уверенностью добавил: «Но это не точно, точно не точно». «Так какое задание-то?» — вернул Андрей разговор в нужное русло. «Задание простое, продолжение поиска детей Галактионовых». «Правильное решение», — сказал Андрей. «Сам хотел это предложить, когда закончим с атлантами. Но раз у нас вышла небольшая заминка, то я сделаю». «Хорошо», — сказал я. «Работайте, ребята», — и положил трубку. Далее я задумался о делах моих местных. Так в последнее время получилось, что за пределами этого мира я проводил времени гораздо больше, чем в этом мире. Да, по большому счету, сильные угрозы на данный момент миру и всему человечеству отсутствовали. Но дело в том, что кое-какие задачи все-таки требовали решения и моего личного внимания. Вот и про детишек вспомнил. Вообще-то, мне было немножко стыдно за то, что я на время прекратил их поиски. Да, времени прошло немного, по сравнению с тем, сколько они уже живут самостоятельно. Но, как показала практика, всякое может быть. И действительно, их жизни может что-то угрожать. И раз уж я вспомнил о детях, то при этом вспомнил и об Анастасии Галактионовой, крестница Василисы по прозвищу «Ведьма», которая являлась женой пропавшего главы рода Александра Галактионова. Первый и последний наш разговор с ней, когда она явилась ко мне в виде призрака, был о старшем кольце рода, которое похоронили вместе с ним. Я дословно помнил ее слова, что она находится в могиле, в земле предателя, который был нашим другом. И что самое удивительное, Аня и близко не смогла нарыть ничего подходящего, где была похоронена Галактионова. А ведь второе кольцо мне все еще было нужно, учитывая, что третье кольцо пропало вместе с Александром Галактионовым. Да, мне удалось открыть подземную комнату с помощью силы. Вот только главный зал, запечатанный силой трех колец, мне пока что был не по зубам. Я не сильно расстраивался, думая, что рано или поздно у меня будет достаточно сил, чтобы раскрыть этот секрет. Но, с другой стороны, Галактионовы, точнее, их наследие, удивляло меня все больше. Я не удивлюсь, если у них будет защита на взлом, и часть ценных вещей, или что там прячется в этих комнатах, просто пропадет. А мне бы этого совсем не хотелось. К слову, Александра Галактионова мне найти все равно придется. Иначе вся моя затея с возвращением разума за тупку будет обречена на провал. Прямо сейчас поручик синхронизируется с Урсой, или Медведем, третьим мечом рода, который носит Катюха, ожидая, пока вырастет Антон Александрович и получит меч своего знаменитого предка-тезки. Дальше, меч Гидра, который я еще не придумал, кому вручить. Но вопрос в том, что он был у меня в наличии, и с этим проблем не будет. А вот что делать с Драко? Что делать? Искать, учитывая, что в моем похождении к неназываемому я почувствовал след Александра. Придется каким-то образом походить между мирами. Но это чуть-чуть попозже. Ну и весь этот движняк, который я затеял с переходом трона к цесаревне Ольге, тоже должен быть завершен с моим участием. Собственно, чтобы два раза не ходить, я решил смотаться в столицу Российской империи и договориться о конкретных сроках передачи престола. Вот только у Вселенной были другие планы. Только я подумал, чтобы отправиться в императорский дворец, как тут же у меня заверещал телефон. На связь вышел встревоженный волк. «Саша, твоя мать сбежала из тюрьмы. Чего? Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Где-то в многомерной вселенной, мир скверны, неназываемый сидел на своем троне с закрытыми глазами и, подключившись к энергетическим и информационным каналам многомерной вселенной, получал последнюю информацию. И эта информация ужасно не радовала его. Последний его союзник, мудрейший, прямо сейчас бегал, как говорят люди, с горящей задницей по всей вселенной, отбивая внезапные и многочисленные атаки с разных сторон. Да, миры мудрейшего, так же, как и миры неназываемого, были защищены, в отличие от идиота Морфея, который рассчитывал исключительно на скрытность. Но, тем не менее, проблемы у мудрейшего возникли. И как им не возникнуть, если за дело взялся Орден Охотников? Да, не было никакого тайного пути или великого секрета, через который был уничтожен Морфей. Охотникам приходилось идти с парадного хода, вскрывая очередные миры мудрейшего, которые он, конечно же, не отдавал без боя. Но проблема была в том, что кроме охотников пришли еще многочисленные народы, долгое время стоящие в стороне. Да и что говорить, если буквально из ниоткуда возникли дракониды, про которых долгое время уже никто не видел и не слышал, и которые считались пропавшей расой. А самое обидное, что во главе их стояла бывшая марионетка темных богов, драконит Антарис, которого какая неожиданность, освободил именно этот недоохотник Сандр, что сейчас сидел в запретном мире. Мудрейшему было нелегко, очень нелегко. Хорошо, что он хоть помощи не просил, но тут как раз это объяснимо. Во-первых, у неназываемого самого обстояли дела так себе, а во-вторых, отправлять войска скверны в миры неназываемого тоже чревато. Все помнили, что они всего лишь временные союзники, а как оно получится в дальнейшем, никто не знает. В общем, мудрейший, можно сказать, отбивался, и отбивался успешно. Вот только сама тенденция, эта внезапная активность охотников выглядела странно. А вот следующая информация была куда более тревожной, и исходила она из миров, в которые у неназываемого, в виду совсем другого порядка, не хватало сил заглянуть. Но интуиция у бога скверны была, и она говорила, что готовится что-то грандиозное, и готовится в сторону костяного скульптора. Потому что пока еще не было открытого вторжения, но разведчики охотников появлялись тут и там, в местах, ранее недоступных этому мерзкому ордену. Осложняло ситуацию то, что не называемый не мог позвонить костяному скульптору и спросить: «Здорово, как там у тебя дела?» Уровень не тот, но то, что происходило, ему реально не нравилось. Дело в том, что они с мудрейшим поставили все на костяного скульптора. Если уничтожат его, останутся ли у них хоть какие-то шансы, это было очень сомнительно. Неназываемый почувствовал чужое присутствие. Открыв глаза, увидел своего эмиссара. «Чего хотела?» — обратился он к древней. Уже сложно было подобрать название к тому существу, которое стояло перед ним. Когда-то она была великой ведьмой по имени Грета, что стремилась к бессмертию и таким образом заключила сделку с неназываемым. Бессмертие, конечно, она достигла, вот только совсем не так, как думала. Грохнули ее охотники, но душа отошла к неназываемому, и теперь она служила ему вечно. Но за что он ценил этого эмиссара? Так это за ее интересный навык. Она не была великим бойцом, да и являлась плохим командиром, но зато умела делать другое, то, что не мог сделать никто остальной. «Я готова, господин», — сказала она, поклонившись. Неназываемый задумался о том, что он собирался сделать. Он не обсуждал с мудрейшим и не уведомлял, конечно же, об этом костяного скульптора по вышеперечисленным причинам. Но видя, как погиб Морфей и как продвигаются дела, неназываемый решил взять инициативу в свои руки. Сил у него оставалось не так уж и много. Каждая его авантюра могла стать последней. Но он не просто так стал одним из сильнейших темных богов. Как он считал, яйца у него все-таки имелись. Поэтому он сделает то, что задумал. «Действуй», — кивнул он. Грета немедленно, без слов, приступила к ритуалу. Энергия скверны, смешанная с другими оттенками, закружилась в маленьком торнадо, которое начало превращаться в человекоподобную фигуру, потихоньку напитываясь энергией. Долго это продолжалось или медленно, по божественным меркам это не имело значения. Но в какой-то момент перед ним на полу появилась человеческая женщина со спутанными волосами, с мешками под глазами, одетая в чистый, но простой балахон. С хрипом она втянула в себя воздух и уставилась на него большими голубыми глазами. «Ну что, сучка?» — неназываемый скривился в усмешке. «Все-таки не зря ты познакомилась с моими эмиссарами. Да, они все давно мертвы, но один раз познав скверну, так просто от нее не избавиться, и даже с помощью охотника. А теперь придется поработать и тебе. Чувствую, что ты одной крови с тем телом, в котором сейчас находится охотник. И это замечательно, потому что я планирую использовать это в своих целях». Глава 16. В свою тюрьму я летел с одним вопросом. Как, черт побери, это провернули? Мне особо не интересно было кто, ведь тюрьма являлась артефактом архитекторов, а они давали пожизненную гарантию на свои изделия. А дух-хранитель, он там вообще мышей не ловит. Когда я вывалился на острове, посреди ангары, то находящиеся там гвардейцы сначала отшатнулись от давящей ауры и схватились за оружие, но быстро разобрались, что это прибыл их любимый господин, и просто морщились до тех пор, пока я не прикрутил ауру. «Какого хрена?» — с порога предъявил я духу-хранителю, как только вбежал внутрь тюрьмы, но сразу решил конкретизировать вопрос, на всякий случай. «Кто? Как? Простите, господин, но я даже не понял, что пленница пропала». Дух выглядел очень расстроенным, но мне от этого не было ни тепло, ни холодно. «Веди», — рявкнул я, и мы спустились на новый уровень. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Когда мы ехали на лифте, я продолжил задавать вопросы. «Пропала только Арина?» «Да, господин», — подтвердил дух. «Что значит не понял? Не сработало ничего?» Кажется, дух был еще и смущен, совсем как нерадивый сотрудник, накосячивший на работе. «Сигнатура души пленницы все еще в камере. Ее сигнатура, то есть, я хочу сказать, что какая-то, неотличимая от пленницы. Как такое возможно?» — удивился я. «Я не знаю, господин, мне неизвестно про такие происшествия, а вот это интересно. Потенциально, при таком косяке, орден архитекторов отваливал огромную кучу денег за молчание, плюс меняли все бесплатно. Если бы у меня сейчас была бы связь с ними, то все мои денежные вопросы в этом мире были бы решены. Ну не знаю, навсегда ли, орден архитекторов чрезвычайно заботился о своей репутации, и они реально платили любые деньги в случае таких косяков. И когда я говорю «любые», именно это имею в виду, а денег у архитекторов, как у дурака фантиков. При такой-то работе, возможно, подобное количество есть только у ордена портальщиков, есть у них уникальные услуги. И да, целый бог Мидас и рядом не стоял с этими орденами. Ах да, еще лекари, веселые шантажисты,

Практически полностью он отказался от дара и уже видел многое, но такого. В этом мире появилась новая сила, и достаточно быстро. Это удручало, а еще мешало выполнить его задание. Ведь Энтони наняли для того, чтобы он провернул небольшое дельце. А цену озвучили такую, что за эти деньги можно купить целую планету. И он шел к тому, чтобы его задача увенчалась успехом. Но тут вдруг возникли препятствия, и достаточно значительные. Учитель, я пытался снова связаться с ними, но там помехи. Хранитель стал сильнее. А может, наша цель не хочет выходить с нами на связь? Энтони покачал головой и крепко задумался. Раньше такого не было. Тот, кого они должны освободить, постоянно с радостью шел на контакты, даже угрожал им, что они медленно работают, а он хочет свободы. Титан устал сидеть на цепи, а его целью был как раз именно он. Мысли Берлуччи вдруг переместились в то время, когда, еще не подозревая о своей цели, он уже был соблазнен великой наградой, и как глупо он тогда поступил, что заключил этот договор. Вспомнил времена, когда он только забрался на вершину к великим демонологам и стал с ними вровень. Пусть до некоторых ему было далеко, но именно эта предложенная награда могла заметно сократить их расстояние. Сейчас на такое он, конечно же, не согласился бы. Тем более, понимая, что освободить нужно целого Титана, которого охраняет не менее целый Хранитель. «Как думаете, учитель?» – вдруг спросил его ученик, отвернувшись от здоровенного черного кристалла преисподней, в который смотрел, «это может быть ловушкой. Хранитель мог узнать, что мы замышляем и сейчас ждать нас там. Все возможно», – не отрицал такой версии Энтони. «Тогда, может, мы не пойдем?» «Хах, конечно, пойдем. Я ждал этого дня больше 300 лет. Этот мир настолько сильно мне уже надоел, что я готов рискнуть всем, что у меня есть», – выпалил он раздраженно, но вовремя исправился. «Конечно, кроме тебя, ведь мы, демонологи, никогда не предаем своих учеников». Молодой парень кивнул. Он знал, что это правда. Учитель был ему, как родной отец, и воспитывал его уже больше 100 лет, передавая все свои знания, даже те, которые могли бы навредить ему самому. Да только тот факт, что он посвящен во все тайны плана, говорил о многом. Учитель стоит за него горой, и потому он тоже сделает все, что от него зависит, даже если сам не сможет последовать за учителем. «Приготовься, мы начинаем. Пора освободить этого старого ублюдка, из-за которого я застрял в этом мире». Сказав это, он скинул с себя красную мантию, которая была надета на голое тело, и явил миру свои татуировки и пентаграммы, которыми были разрисовано все его тело. И сейчас они сияли так же ярко, как и звезды, на которые они смотрели. Именно сегодня сила небес поможет ослепить Хранителя на несколько часов, что даст возможность проскользнуть в его тюрьму и сделать свое дело. «Не подведи меня, ученик. Нас ждут великие дела, мы должны справиться». И ученик не подвел. Он подходил к каждому телу, висящему на цепях, и что-то чертил там кинжалом, несмотря на их вои и вопли, которые не были хорошо слышны через ткань, которой им заткнули рты. «Столько сильного мяса для одного ритуала», — покачал головой парень. «Этот призыв должен быть легендарным. Он таким и будет», — усмехнулся Энтони и похлопал парня по плечу, как сделал бы это любящий отец. «Разве только проклятую метку отец вряд ли поставил бы сыну. Скоро все будет решено. Или он освободит чертового Титана, или произойдет прорыв инфернальных тварей. Как говорится в этом мире, если помирать, то с музыкой, а его музыка будет сопровождаться кровью и болью». На лице Энтони возникла сумасшедшая улыбка. Маски начали трескаться. Впрочем, он давно этого ждал. «После разговора с Сарой Абрамовной я понимал, что мне нужно делать, и, по факту, даже слегка переживал, ведь дел было немало. Мы быстро состряпали план, по которому будем действовать. Интересно, что в моем плане первой фигурой, которая должна внести свой вклад, будет Анна. Она уже договорилась с нашими знакомыми строителями и отнесла им невообразимое количество золота. И хотя наша казна заметно не просела, но полагаю, что теперь им можно вообще не работать до конца своей жизни. Однако, такова цена за практически полностью готовый город, который они должны воздвигнуть. И при всем этом они построят только половину города. Так сказать, самые главные его постройки, которые должны пережить даже нападение дракона. Вторую половину будет строить уже наш род своими силами. Людей у нас хватает, а остальное купим. Все же это влияет на развитие наших земель, когда мы даем людям дополнительный способ заработка. Но это не единственное, что нужно сделать. Куда важнее обеспечить безопасность, ведь так мы будем переманивать на свою сторону выживших жителей империи дракона. Ведь город будет на монгольских землях, но на тех, где все еще небезопасно, рядом с границей, так сказать, поближе к ним. Именно с этого места мы и начнем нашу экспансию. Интересно выходит, что сначала я разрушаю, а потом помогаю, но тут нужно понимать, что я не хотел смерти всем тем людям. Они и так были обречены, ведь ими правил тот, кто использовал их, как разменную монету, а потом и в виде корма для своих тварей. Сейчас я летел на своем буревестнике и размышлял о том, как бы мой хан не сбежал, ведь здесь информация расходится очень быстро, а я знаю, как он любит быть полезным, и поэтому старается свалить куда подальше. Однако, думаю, что в этот раз у Ашика ничего не получится, ведь я лечу на полной скорости. Долго еще, спрашиваю у Москаленко, и хочу уточнить, ты же не сообщил им о нашем прибытии? Тот повернулся ко мне и улыбнулся. Конечно, не сообщил, вы же просили. Да и кто я такой, чтобы испортить молодому хану все веселье? Мы с ним рассмеялись, и он заметно ускорил транспорт, а ведь это увеличивает расход жалеек. Хотя, наши запасы растут просто колоссальными темпами. Если вдруг по какой-то причине исчезнут все разломы, то у нас на ближайшие 30 лет будет, чем удивлять врагов. Конечно, сразу же мы не будем их использовать, а подождем, пока у них закончатся запасы. Хотя, что там тех врагов осталось? Старые враги из империи и королевств развалились, как и союзы, а новые еще не успели сформироваться. Но и они будут. Когда у союзников нет врага, то они вспоминают старые обиды. Вроде даже есть такая мудрость в одном из миров, где мы с Дэном жрали огненные фрикадельки из мантикоровой лошади. Редкая дрянь, кстати, но деликатес. Правда, этих зверей не так уж много и осталось в том мире. Когда мы добрались до лагеря Ашика, то сразу сообразили, что там происходит по пылевому облаку, которое быстро отдалялось от лагеря. «Я так понимаю, мне в ту сторону?» — хмыкнул Москаленко. «А да, мне не нужно было гадать, Шнырька уже сдал Ашика. Это был именно он, что с небольшим отрядом сейчас убегал прочь из своего лагеря, который давно уже перерос в город. Дальше была погоня, прямо как в фильмах, где Ашик разделился со своими людьми, решив, что я не пойму, где настоящий нужный мне человек. Я сразу понял и догнал. Есть что сказать? Ехидно спрашиваю у Ашика. Я хан, а это мои земли. Скачу, куда хочу. Надулся парень. Я же обвел его взглядом и прикинул, что одевался он на быструю руку, потому как спешил. Полагаю, ты сейчас хочешь туда, где меня нет? Спрашиваю у него. Есть такое, вздыхает он. Вас уже сдали. Кто? Наигранно удивился я. Назови мне имя того, кто посмел. Ашик хмыкнул и радостно выдал мне шпиона. Госпожа Анна позвонила, сообщила, что первые караваны уже на подходе и их нужно встретить. А еще спросила, прибыли ли вы уже и согласен ли я помочь. А ты что ей ответил? Тут же задал ему вопрос. Ашик не спешил с ответом, и мы играли с ним в гляделки. Я прямо вижу, как он придумывает отмазки и прикидывает, сработают ли они. Я слегка мухлевал и подглядывал, а потому в нужный момент отрицательно покачал головой, что согласен, наконец сдался он. Эх, плакал мой концерт. Тут же он сбросил местнонародную одежду и предстал передо мной в одежде рок-барабанщика, у которого за поясом были барабанные палочки. Теперь понятно, что его вытащили прямо с репетиции. Мне тебя даже немного жаль, качаю головой. Однако обещаю, что как только ты поможешь нам, я отпущу всю вашу троицу на целый месяц на репетиции или даже построю в Иркутске для вас самую большую сцену, где и будете выступать. Ашик завис, видимо, что-то обдумывая. Я знал, что мое предложение не пройдет мимо его ранимого сердца артиста, а еще могу помочь с продажей билетов. Там, кстати, все места могут быть раскуплены. Представь, сколько это людей. То, что там будет гвардия, а может и имперская армия, я умолчал. Просто договорюсь с десятком аристократов, чтобы они отправили своих людей на концерт. А еще попрошу Лизу, чтобы выделила для этой цели военных. У нас в Иркутске после бойни в эпицентре их достаточно много сейчас. А Шика я явно купил, хотя мог и приказать. Но иногда нужно и пряник давать, а не только о нем рассказывать. А сцена? Ну, на нее и так уже заложен бюджет в городской администрации. Там целая арена будет. Можно в столице? Смог удивить меня он. А вот это уже наглость. В степи давай поставим ее и баранов твоих пригласим. Я имею в виду настоящих баранов. Бе-е-е, договорить я не успел, он перебил меня, я согласен на Иркутск, что нужно сделать, а вот это уже другой разговор, я потер ладони, сейчас все расскажу, но не забывай, у меня есть запись, где ты даешь свое согласие, и тут же показал ему камеру, на которую Шнырька все снимал. Подло, господин, зато ты не сможешь сказать, что этого не было, на самом деле, это я так дурачился, зная, как Ашик любит говорить, что я заставил его что-то сделать под давлением, к этому я давно привык и позволял молодому хану некоторые слабости, дальше я обрисовал ему ситуацию и что ему нужно сделать, и у парня волосы встали дыбом, а чтобы его успокоить, я пообещал, что позже отправлю к нему Бурбулиса, а все почему, да хрен его знает. Может, им спокойнее вместе будет. Суть моего задания заключалась в том, что у Ашика дохрена есть людей с боевым опытом, которые как раз в степи ведут боевые действия лучше всех. Вот они должны очистить ту ее часть, в которую набежало много разных мертвяков и прочих тварей из Китая, а затем зачистить местность под город и держать ее под контролем. Это только начало. Поработают охраной, пока будет продвигаться строительство. Главная сейчас задача – помочь тем, кто борется за свою жизнь и дать шанс им победить. Можно, конечно, не строить город, но зачистка – дело не быстрое. И всю территорию сразу очистить не получится, но главное начать. Но город это, и правда, дорого. Я бы сказал, запредельно дорого, если бы не Сара Абрамовна, которая пообещала создать такой бизнес-план, на реализации которого мы еще сделаем целое состояние. Как минимум, это фабрики, которые будут производить товар на месте, а наши поставщики в округе будут собирать материалы для этих фабрик. Не стоит также забывать, что Китай не полностью лежит в руинах, то есть, по факту, это не сплошь выжженная, была уничтожена столица и окрестность. Север, где велась война с Ри, также сильно пострадал, но запад и восток был более-менее целы.